Городские часы пробили половину второго, когда Кен вышел из большого универмага Гасса на углу Центральной и 4-й улиц. Под мышкой у него было два коричневых пакета. Он быстро шел вдоль Центральной к банку. Его план сработал. Костюм теперь висел среди сотен других костюмов в отделе готовой одежды, и он надеялся, что туфли надежно затерялись в массе обуви на прилавках обувного отдела универмага. Был один неприятный момент, когда продавец, вручавший ему пакет с точной копией того костюма, который остался висеть в отделе, спросил, не потерял ли он пакет, с которым входил в отдел. Кену удалось не растеряться, и он ответил, что никакого пакета с ним не было. Продавец был удивлен, но, видя, что Кен уверен в этом, не стал настаивать. Но все равно момент был неприятный. По крайней мере, он избавился от костюма и туфель и чувствовал себя немного спокойней. С другой стороны, из-за звонка Паркера полиция уже побывала в банке. И этот краснолицый сержант успел его хорошенько рассмотреть. Узнает ли его сержант по описанию, которое полиция получит сразу же, как только начнет задавать вопросы? В дневных газетах о Фей не упоминалось, и когда Кен вернулся к кассе сменить Паркера, то в ответ на немой вопрос Паркера покачал головой. «Совсем ничего», — удивился Паркер. «Ты уверен?» Кен протянул ему газету. «Ничего, сам посмотри». «Может быть, все не так уж плохо, как я думал», — сказал Паркер, просматривая заголовки. «Она могла что-нибудь украсть. Эти девочки всегда умудряются куда-нибудь влипнуть. Я собираюсь дать ей отставку». День тянулся медленно. Кен наблюдал за главным входом в банк, ожидая появления сержанта. Постоянное напряжение вконец его измотало. Когда дверь банка закрылась, и он начал подсчитывать кассу, Паркер сказал. «Если этот фараон спросит тебя обо мне, Холленд, ты ведь ничего не скажешь, а?» «Конечно», — ответил Кен, размышляя над тем, как бы реагировал Паркер, если бы узнал правду. «Можешь не волноваться». «Хотел бы я не волноваться», — с тревогой произнес Паркер. «Если они узнают, что звонил я, проклятые журналисты затравят меня. Представляешь, как отреагирует Шварц, когда узнает, что я посещал проститутку? Не успею я и глазом моргнуть, как этот старый канадец вышвырнет меня из банка. А потом еще жена. Она никогда мне этого не простит». «Успокойся», — сказал Кен, желая успокоиться сам. «Я ничего не скажу». «Это мне послужит уроком», — продолжал Паркер. «Теперь я буду осторожней». Он закрыл кассу. «Все, мне пора встречать тещу. Извини, что не могу подбросить тебя домой». «Ничего», — сказал Кен. «Мне еще надо разобраться с чеками. Пока». Он не спеша закончил работу, чтобы убедиться, что Паркер уехал. Затем спустился в раздевалку, взял шляпу и пакеты и вышел из банка. Выйдя из автобуса, он остановился на углу купить вечернюю газету, а затем направился к своему бунгало. Придерживая пакеты одной рукой, он развернул газету и принялся изучать заголовки. В рубрике «Экстренное сообщение» он увидел набранные крупным шрифтом заголовки «Убийство ледорубом в любовном гнездышке». «Бывшая танцовщица убита неизвестным». Сердце глухо забилось. Кен остановился. Он не мог заставить себя читать дальше и, сложив газету, направился к бунгало. Дойдя до ворот своего дома, он заметил, как над забором появилась голова его соседки, миссис Филдинг. Миссис Филдинг улыбалась. Она всегда торчала у забора. Энн пыталась убедить Кена, что ничего плохого в этом нет, что это от одиночества, но Кен считал, что эта старая корга везде сует свой нос, чтобы потом чесать языком с такими же, как она сама. «Возвращаетесь из города, мистер Холленд?» — — спросила она, впиваясь взглядом в пакеты, которые Кен держал под мышкой. «Совершенно верно», — ответил он, открывая калитку. «Надеюсь, вы не совершили ничего сумасбродного, пока нет вашей жены», — продолжала она, грозя ему пальцем. «Я знаю, чем занимался мой дорогой муженек, когда я уезжала». «Ничего удивительного, старая дура», — подумал Кен. «Держу пари, старик пребывал в телячьем восторге, когда имел возможность на время избавиться от тебя». «А вы так поздно возвращаетесь?» — она лукаво улыбнулась. «Сегодня ночью после двух я слышала, как вы подъезжали». Сердце у Кена опустилось. «После двух?» — он попытался изобразить удивление. «Нет, это был не я. Я лег в 11». Ее улыбка вдруг застыла. Кен не выдержал ее пытливого, пронзительного взгляда и отвел глаза. «О, я выглядывала из окна, мистер Холланд. Я уверена, что это были вы». «Вы ошиблись». Увлеченный во лжи, Кен попытался замять разговор. «Извините, мне надо написать письмо Энн». «Да», — она не спускала с него пронзительного взгляда. «Передавайте ей от меня наилучшее пожелание». «Обязательно», — сказал Кен, и, выдавив из себя улыбку, поспешил к дому. Он открыл входную дверь и вошел в бунгало. Минуту он не двигался, слушая, как стучит сердце. Если полиции придет в голову допросить ее, она выдаст его с головой. Он должен был догадаться, что она не могла упустить возможность пошпионить. Она видела пакеты. Если она запомнит, и полицейские ее расспросят, как же он все объяснит? У Кена было чувство, что он попался. Войдя в гостиную, Кен открыл бар, достал бутылку и налил себе виски. Затем уселся на диван. Опустошив стакан, он прочел краткое сообщение в газете. Сегодня, рано утром, Фэй Карсон, бывшая танцовщица ночного клуба «Голубая роза», была обнаружена своей служанкой мертвой на кровати в спальне. Как полагают, орудие убийства — ледоруб, взятый из холодильника убитой. Сержант Джек Донован из отдела расследования убийств, проводящий расследование, заявил, что у него есть несколько версий и можно ожидать скорого ареста преступника. Сержант очень желает побеседовать с высоким, крепкого сложения мужчиной, который носит жемчужно-серый костюм и серую шляпу с опущенными полями, покинувшим квартиру Фэй Карсон прошлой ночью. Кен уронил газету и закрыл глаза. В следующий момент его охватила паника, и он еле сдержался, чтобы не сесть в машину и помчаться, куда глаза глядят, пока его не поймают. Высокий, крепкого сложения мужчина в жемчужно-сером костюме и шляпе с опущенными полями. Каким дураком он был, когда покупал точно такой же костюм? Он купил его, потому что Энн могла заметить его отсутствие. Но сейчас он понял, что, может быть, ему никогда не придется его надеть. Он вытер пот с лица. Может, ему удрать? «Куда ты удерешь, дурак?» — подумал он. «И как далеко? Единственный твой шанс — сидеть на месте и беречь нервы. Единственная надежда — ты должен сидеть на месте ради Энн и ради себя». Он встал и поставил стакан на стол. Затем распечатал пакеты и отнес туфли и костюм в спальню и положил их в шкаф. Затем вернулся в гостиную и снова наполнил стакан. Он благодарил небо, что Энн уехала, и что он сам может решать, что делать, но через несколько дней она вернется. Он и не пытался себя обмануть, что дело к тому времени завершится. Если и завершится, то тем, что он сядет в тюрьму. Он поставил стакан и закурил. Какой-то звук на улице заставил его вздрогнуть, и он посмотрел в окно. Напротив его бунгало остановилась машина. Дверца ее открылась, из машины вылез крупный мужчина. Кен стоял у окна, скованный ужасом. Дыхание со свистом вырывалось сквозь сцепленные зубы. Еще один дородный мужчина вылез из машины, и они оба двинулись через тротуар к его калитке. На мужчине, открывшему калитку, был коричневый костюм и такого же цвета шляпа. Кен узнал его. Это был сержант Донован.